Королева посмотрела на сына, дернула ушами и повернулась к Мышедаву. Сквозь забор, пожалуй, несколько порывист и не сдержан, но он сказал верно. Ты должен извинить нам нашу резкость, Тан. Я понимаю, тебя гнетут заботы, да и интереса к шуткам и болтовне у тебя нет. Она холодно взглянула на принца Воспарилла, встретившего ее взгляд с полным спокойствием. «Говори же, Мышедав, прошу тебя, говори», — закончила королева. Покрытый шрамами воитель внимательно посмотрел на нее, низко склонил голову и, выпрямившись, заговорил. «Как известно, вашей царственной мягкости», — начал он, — «нас, воителей, мало, и под нашей властью большие территории. Моя юрисдикция простирается на большую часть катальных равнин и эту часть коренного леса, разумеется, за исключением Перводомья», — добавил он, лукаво улыбнувшись Воспариллу. «Земли к северу от Мявы раньше находились в ведении моего кузена, Тана Чащехода. Теперь он мертв». Мышедав многозначительно помолчал. Королева подалась вперед, в ее глазах блеснуло любопытство. «Это, конечно, печально, что Чащеход покинул здешние поля», — задумчиво произнесла королева. «Он был смелым и искусным охотником. Но мы все же не понимаем цели твоего посольства. Воители всегда сами определяли преемника, не прибегая к помощи двора». Мышедав сел и нетерпеливо почесался. «Так мы намерены делать и впредь, о королева. Меня привело сюда не наследство Чащехода, а то, как он покинул этот мир. На него напал неизвестный враг и разорвал на куски. Остальные его воители просто исчезли». Солнечная спинка, свернувшись в углублении ствола продрева, недовольно передернулась. Перламутровая древесина внутри ствола служила белоснежной королеве рамой. «Какой ужас!» — сказала она, взглянув на Тана. Воспарил, неслышно шагнул к Мышедаву. «Кто совершил это злодейство?» — спросил он. «И что тут можем сделать мы? Почему ты пришел с этим сюда?» Фритти, один из немногих оставшихся зрителей, почувствовал, как напрягся рядом Шустрик. «Так вот что привело с юга Чуткалапа и остальных», — подумал Хвост с трубой. «Никто из племени не может этого сказать, Ваше Величество», — угрюмо ответил Мышедав. «Если он пал жертвой одного врага, то существо это очень сильное. Если целой охотничьей стаи, тоже хорошего мало». К солнечной спинке вернулся ее обычный опломб. «Зачем ты пришел сюда? Зачем расстроил нас?» — спросила она. «Судьба Чащехода ужасна, но крысолистие и северные земли уже давно считаются опасными, запретными местами. Зачем ты тревожишь нас этими горестными вестями?» «Я делаю это не для того, чтобы нарушить покой Перводомья», — гордо вскинул израненную голову Мышедав. «Я пришел предупредить вас об опасности. Мне кажется, при дворе царит слишком безмятежное настроение. Это не единственный случай. Я это знаю, да и вы тоже. Ваш сын патрулирует границы Перводомья, потому что опасность подбирается слишком близко к гнезду». «Наконец-то дошли до дела!» — воскликнул довольный сквозь забор, но Воспарил поднял тонкую лапу и приказал ему помолчать. «Да, на наших границах появились грабители, но это еще не причина кричать «караул!»» — произнес принц-консорт своим музыкальным голосом. «Возможно, дикие рычатели или больной медведь. Объяснений найдется множество. Это касается и смерти Чащехода, о котором мы глубоко скорбим». Покрытый шрамами Тан взглянул на Воспарилла со спокойным презрением. «Конечно, медведь бывает опасен, но зимой они спят, а это все началось прошлой зимой. И, думаю, продолжится этой, когда медведи снова впадут в спячку». Воспарилл встретился с Таном взглядом, но ничего не сказал. «Что бы ни пряталось там на северных территориях, а оно уже начинает оттуда расползаться. Оно, и это многие могут подтвердить, не дитя этого мира. Земля великодушна к своим творениям. Я много где побывал, но такого не видел никогда». «Что ты имеешь в виду, Тан?» — спросила королева. «Боюсь, я тебя не понимаю». Что-то странное поселилось за Харровой отметиной. Лесные обитатели толпами бегут из крысолистья. Птицы, которые гнездятся там в это время, улетают за большую воду. Вы в Перводомье лучше всех нас должны знать, почему все это предвещает опасные времена. «А нельзя ли пояснее, воитель?» — холодно поинтересовался Воспарил. «Это же и так ясно. Здесь, в Перводомье, самое большое скопление племени. Голодная толпа, постоянно охотящаяся на крылянок и писклей. Пока их все же хватает, возможно, здесь им приходится иметь более крупные выводки или кладки, чем в других местах, но они продолжают жить здесь. Коренной лес — их родина, как и наша. Мы, племя, и те, на кого мы охотимся, мы танцуем вместе, так и должно быть. Но то, что захватило северную равнину и насыпало там целый холм, огромную кучу земли и мусора размером почти с Перводомья, это то, с чем обитатели крысолистья жить рядом не могут. Вот та опасность, о которой нам всем никак нельзя забывать». «Браво!» — крикнул сквозь забор. «Клянусь Харрором, да чего же хорошо, когда здесь кто-то говорит разумные вещи!» Королева Солнечная Спинка хотела было что-то сказать. Фритти с Шустриком, как и все собравшиеся, чуть подались вперед, чтобы услышать ее мнение, но тут Воспарил встал и зевнул. «Ну что же», — невозмутимо заявил он, — «в том, что ты сказал, Тан, есть много интересного и много нового для нас, в особенности про этот холм. Действительно, что-то очень странное. Ну да мы обсудим это попозже. А сейчас мы не считаем разумным идти на поводу у слухов, тем паче отправлять неподготовленные экспедиции туда, где, как ты сам считаешь, очень опасно». Мышедав хотел запротестовать, но Воспарил махнул из стороны в сторону своим коричневым хвостом, и воитель сдержался. «Однако к опасности, — подчеркнул Воспарил, — мы отнюдь неравнодушны. Мы разрешаем сыну королевы, отважному принцу сквозь забору, взять столько воинов, сколько он сочтет нужным, и охранять границу нашей территории. Он может выступить немедленно». «Чудесно!» — радостно вскочил принц. «Я так рад!» — воскликнул сквозь забор и одним прыжком исчез в темноте. «А теперь...» — холодно продолжал принц-консорт. — «Мы просим тебя, Тан, после встречи с воителями вернуться сюда и рассказать двору Харрора о ваших решениях. Это возможно?» — «Конечно, ваше высочество», — ответил Мышедав несколько растерянно. — «Надеюсь, мы сможем продолжать сотрудничество с...» — «Разумеется, разумеется», — перебил его Воспарил. — «Таково желание королевы». «Я прав, моя пышноусая королева?» — спросил он, повернувшись к Солнечной Спинке. Королева, убаюканная знакомыми звуками придворной беседы, лишь рассеянно махнула хвостом в знак согласия. «Вот и прекрасно. Я полагаю, сегодняшняя аудиенция закончена. Еще раз благодарю вас, Тан Мышедав, что обратили наше внимание на эти проблемы. Передайте, пожалуйста, наши искренние соболезнования семье и друзьям покойного чищехода». Воспарил уже пошел прочь, когда заговорил сэр Мурли. Прошу прощения, милорд, но мне кажется, что тут еще один ждет приема». Воспарил вернулся на возвышение с раздраженным выражением морды, которое, впрочем, тут же сменилось безразличием. Королева просто не обращала ни на что внимания. Устроившись между корнями продрева, она вылизывала себе бок. «Ну хорошо, — сказал принц-консорт. — Где же они? Давай их сюда». Мурли подтолкнул вперед растерявшихся от неожиданности Фритти и Шустрика. «Постарайся быть краток», — прошептал старый царедворец хвост трубою. «Его высочество немного не в духе».